Второе. В Европе. Первое. У готов и других кочевых народов. В Европе, вне пределов Римской империи, христианство прежде всего начало распространяться между народами германского племени. Так, в IV и V веках приняли христианство готы, вандалы, свевы, бургунды, лангобарды, но, к сожалению, в форме арианства. Готы, обитавшие за Дунаем и разделявшиеся рекой Днестром на Ост-готов и Вест-готов, еще в III веке подошли близко к границам Римской империи и производили на нее частые набеги, страница 122. Случалось, что они уводили в плен христиан, между которыми были лица духовного звания. Пленники в первый раз и познакомили готов с христианством, образовавшей среди них небольшую церковь. На Первом Вселенском соборе 325 год уже присутствовал готский епископ Феофил, подписавший соборные вероопределения. Во второй половине IV века много потрудился для распространения христианства между готами готский епископ Улфил, потомок пленных христиан, занимавший епископскую кафедру в течение 40 лет, с 348 по 388 год. Он изобрел готскую азбуку и перевел Святое Писание на готский язык. При императоре Валенте, когда пришедшие из Азии гунны стали теснить готов, вестготы с разрешения его поселились в 376 году в пределах Римской империи во Фракии под условием принятия всеми ими христианства. Улфил, бывший по этому случаю во главе готского посольства к Валенту, в угоду императору Арианину, согласился распространять между ними христианство с арианским вероучением, которое таким образом и утвердилось у них. По удалении из пределов Римской империи вестготы принесли арианское христианство в Испанию, где основали в 415 году свое государство. Только в 589 году на соборе Тулецком они отказались от арианства и перешли к православию. От вестготов христианство с арианским же вероучением перешло к их соплеменникам остготам, остававшимся позади их во время великого переселения народов. Завладев в 492 году Италией, остготы, в свою очередь, принесли арианство и сюда. Хотя при Юстиниане I владычество их в Италии кончилось в 553 году, но они сообщили арианское христианство язычникам лангобардам, и у которых оно только в конце VII века окончательно сменилось православием. От вестготов же им приняли арианское христианство вандалы и свевы, пришедшие еще раньше их в Испанию. Вандалы, перешедшие из Испании в Африку и завоевавшие в 429 году ее северные области, упорно держались арианства и страшно преследовали православных христиан карфагенской церкви. В 533 году полководец Юстиниан Велизарий уничтожил владычество их в Африке, а вместе с тем и арианство. У свевов, окончательно поселившихся в Испании, в нынешней Португалии, арианство держалось до 560 года, когда они обратились к православию. Бургунды, поселившиеся в начале V века в Южной Галлии, отчасти принесли с собой арианское христианство с берегов Рейна, где приняли его от выгнанных из империи ариан, отчасти заимствовали его от вестготов. Но в конце V и начале VI века, под влиянием древних православных церквей Южной Галлии, они присоединились к православию. Страница 123.